Я понял, что попал в число немногих избранных. «Если я могу вам чем-нибудь помочь», — начал я. «Чувство долга! Вот что мной руководит», — заявила мисс Хартнелл и захлопнула рот, как капкан. «Мне совсем не хочется это все говорить. Душа не лежит. Но долг есть долг». Я ждал. «Мне дали понять», — продолжала мисс Хартнелл понемногу багровея, «что миссис Лестрендж рассказывает, будто она была все время дома, что она не открывала дверь потому, в общем, не хотела открывать. Какое жеманство! Я заходила выполнить свой долг, а со мной так обходятся». «Она была нездорова», — мягко заметил я. «Ах, нездорова! Не смешите меня! Вы впрямь не от мира сего, мистер Клемент! Эта женщина здоровее нас с вами! Так больна, что не в силах прийти на следствие! Справка доктора Хейдука! Да она вертит им, как хочет! Это всем известно! Так, о чем это я?» Я не сумел ответить. Очень трудно уследить, когда мисс Хартнелл переходит от изложения фактов к поношению ближних. «А, я говорила, что была у нее в тот вечер. Так вот, плюньте в глаза тому, кто скажет, что она была дома. Ничего подобного, я-то знаю». «Как вы могли это узнать?» Мисс Хартнелл покраснела еще гуще. Если бы не ее воинственный пыл, можно было бы сказать, что она смутилась. «Я стучала. Я звонила, стала объяснять она. Два раза или даже три. Потом мне вдруг пришло в голову, что звонок испорчен». Я с удовольствием заметил, что она не могла смотреть мне в глаза, произнося эти слова. Все наши дома построены одним подрядчиком, и звонки он ставит такие, что их отлично слышно всякому, кто стоит на половике перед входной дверью. Мисс Хартнелл не хуже меня знала об этом, но, как я понимаю, требовалось соблюсти приличие. «Да?» — негромко сказал я. «Мне не хотелось совать свою карточку в почтовый ящик. Это так невежливо, а я, какая бы я ни была, невежливой быть не хочу». Она высказала эту замечательную мысль, не дрогнув. «Вот я и подумала, обойду дом, постучу в окно», — продолжала она уже не краснея. «Я обошла дом вокруг, заглядывала во все окна, в доме не было ни души.